Петр слушал, чувствуя, как лицо вновь стягивает в застывшую маску. Две пули в голову Баца, пуля в затылок его племяннику. Наган обнаружен милиционерами в трех шагах от трупов, а вот стрелявший не то что не обнаружен, его никто и не видел вовсе. Трижды нажал на спуск необремененного глушителем револьвера и растворился в сумерках, словно денежки вкладчиков МММ. Интересно, скажут, сколько в барабане-то осталось патронов? 4. Полный был барабан. Это профи, конечно. 3 пули на 2, все до одной в голову. Грамотный отход при полном отсутствии свидетелей как отхода, так и акции. Нормальный, несуетливый профессионал. А это уже совсем интересно. Как полагают, по слухам, согласно некоторой информации, Бац имел кое-какое отношение к торговле наркотой в Шантарске. Что ж, следовало ожидать, на одном бензине таких денежек не наваришь. В заключение репортер одарил зрителей удивительно свежей, незахватанной мыслью, объявил, что, по его личному разумению, убийство это, во-первых, совершено киллером, а, во-вторых, связано с деятельностью Бацы на многотрудной ниве торговли дурью. Надо же, какова глубина анализа! Не открой, пацан, глаза зрителям, можно было подумать, что убийство это совершено бабулей-пенсионеркой на почве спора касаемо президентских шансов Жирика. Молодой, а с толком. Что же, снова совпадение? Сегодня Батца отдал на доверие Пашке 20 миллионов баксов, а завтра его шлепнул кто-то сторонний? По причинам, не имеющим никакого отношения к обшарпанному УАЗику, все еще пребывающему на стоянке. Ох, плохо в такие совпадения верится с некоторого момента. Точнее говоря, не верится вообще. Если Батца никому не сказал, кто именно принял у него 300 кило заокеанских денег, получается и вовсе пикантно. А если и сказал, невелика беда. Спрашивать будут с П.И. Савельева, с того, кто сейчас сидит в этом кабинете с Томом Гюго на коленях, а этому Павлу Ивановичу по замыслу режиссеров вскоре предстоит покинуть наш бренный мир, надежно оборвав все ниточки. Вся ответственность падает на Румату Эсторского и руканского шпиона и заговорщика. И... к тебе можно? Он поднял голову, недоуменно уставился на Наденьку. Впервые на его памяти юная падчерица-племянница зашла в кабинет, да вдобавок обратилась на «ты» вместо обычных издевательски вежливых подначек вроде любезного папеньки. «Ну, заходи, цветочек жизни», — сказал он, недолго думая, что скажешь и какими судьбами. Она тщательно затворила за собой тяжелую дубовую дверь, надежно отсекавшую все внешние шумы, и Петр успел убедиться, не позволявшую снаружи подслушать разговор в кабинете. Пересекла кабинет с какой-то боязливой осторожностью, будто опасалась нападения, остановилась у кресла. «Присаживайся», — сказал Петр, отложив книгу. — Что ты мнешься? По-прежнему стоя, Наденька сообщила. — Должна тебя для начала предупредить. Я все скинула в интернет знакомым, и если со мной что-нибудь случится, останутся свидетели, хоть и виртуальные. Интригующее начало, — признался он искренне. Чертовски, я бы выразился, интригующе. Ладно, не буду я тебя душить и в мясорубке проворачивать не буду. Излагай. Я серьезно. Я тоже. Насчет мясорубки. Садись и валяй. Она, наконец, уселась, потянулась к его пачке Marlboro. Прежде чем Петр успел высказать вслух свое мнение по сему поводу, сунула в рот сигарету, щелкнула его зажигалкой, вполне умело, не закашлившись, выпустила дым и пытливо уставилась серыми Катиными глазищами. — Ну, излагай, интриганка, — сказал он устало. — Ты вообще кто такой? — В смысле? — Ну, в самом прямом. — Ты кто такой? — То, что никакой ты не Павел Иванович Савельев, мне и так ясно. Интересно только, кто ты на самом деле такой? — Вот это да, — подумал он не без уважения. Ни одна собака не догадалась, включая тех, кому по долгу службы положено быть олицетворением подозрительности, а эта сопля очаровательная, изволите ли видеть, ухитрилась как-то. «Кажется, я поспешил пообещать, что не пущу в ход мясорубку», — усмехнулся он. «Эй, я шучу! Сядь на место!» «Дитя мое, а с чего ты, собственно говоря, решила, что я — это не я?» «Повторяю, я все скинула в интернет, хоть и в закодированном виде. Если от меня завтра не поступит сигнала, все раскроется». «Ну, ты уже говорила про интернет. Я тебе вроде бы задавал вопрос». «Во-первых, наш Павел Иванович в компьютерах разбирался самую малость, получше пьющего сантехника дяди Миш», — сообщила Надя. «А ты шаришь по интернету, пожалуй, что не хуже меня. Во-вторых, наш Павел Иванович икру в жизни не ел, воротила его от икры, как меня от него. А ты ее лопаешь столовыми ложками?» «Ну уж и столовыми. Ну, я метафорически. Ты ее с удовольствием лопаешь». «Хм, есть такой грех. Продолжай». «Ты не помнишь, где что лежит?» «Сто раз убеждалась. Реджи на тебя ворчит, как на чужого. Собаки, звери чуткие. У тебя пластика другая, совершенно. Я когда-то ходила на балет, потом бросила, надоело. Но мне там массу полезных вещей успели рассказать про пластику, локомоторику». Она опустила глаза, щеки порозовели. «Ну и со мной ты держишься совершенно иначе». «Ага», — сказал Петр. «А этот, я так понимаю, не мог мимо пройти, чтобы по попке не похлопать?» «Ну, нечто вроде», — сказала Надя, сердито сверкнув глазами. «В общем, я поняла, что ты — это не ты».